А теперь о том, что да, элегантно. Открытая улыбка, не обязательно идеальная, но лучистая. Таксист, который не уезжает, пока вы не войдете в подъезд, мало ли что. Редко, но приятно. Потрясающее чувство юмора и способность шутить над собой. Особенно уместно, если вы Джордж Клуни или Барак Обама. Внимание к людям. Вы когда-нибудь встречались с человеком, который смотрит на вас так, будто вы самый интересный человек в мире? Цветы, подаренные без всякого повода. Вежливость. Знаю, это не обязательно, но знание элементарных правил хорошего тона и умение ненавязчиво с легкостью применять их в любой ситуации — это так элегантно. Привычка придерживать дверь. Не ленитесь. Я знаю, это старомодно, но оно того стоит. Умение уходить с достоинством. Давать щедрые чаевые. Побеждать яркостью личности. Не обязательно вечно скромничать. Знать, когда появиться. Не слишком рано, чтобы хозяева успели допечь индюшку, но и не слишком поздно, когда она уже остыла. И когда уйти. Не первым и не последним, а вовремя. Встречать мелкие неприятности с улыбкой. Культурная восприимчивость не та, что провозглашается на каждом углу, а просто искренняя открытость этому миру. Культура — это самый шикарный аксессуар. Почитайте книгу. Умение извиняться, искренне. И говорить, за что именно, чтобы было ясно, вас действительно это мучило. Давать людям время на прощение. И понимать, если они не простили. Умение отказывать без объяснений, но так, чтобы люди с уважением приняли отказ. Красноречие, умение высказываться. В чем секрет? Читайте и тренируйтесь. Официант, который выбежал за вами, чтобы вернуть забытый телефон. Доброта. Я так люблю добрых людей. По мне, это королевский дар. Добрые люди, не склонные к быстрому осуждению, как правило, самые умные. Вежливый вопрос, какой у вас номер места, и добрый смех, когда вы понимаете, что ошиблись креслом. Друг, который ждет вместе с вами, пока вы не поймаете такси. Щедрость. Благотворительность, помощь детям, помощь старикам, стремление передать свой опыт дальше. Дарить тем, кого вы любите, свободу, сочувствие и понимание. Дарить свободу, сочувствие и понимание себе самой — это элегантно вдвойне.